Изучив предложение на рынке дирижаблей, Олег удивился тому, что под его затею ничего подходящего из производимых моделей подобрать нельзя. Маленькие курьерские дирижабли могли кроме экипажа взять всего лишь пару пассажиров, и то, разместив их в тесной и крайне аскетичной гондоле. Патрульные корабли были побольше, но требовали экипаж минимум из 6 человек, трое из которых должны были быть одаренными немалых рангов. Да и соседство двух мощных двигателей особого комфорта пассажирам не обещало. Остальные типа размера дирижаблей были еще больше. Не баловали дирижабли строители своих клиентов разнообразием моделей. Освоены в совершенстве 6 типа размеров утвержденного тоннажа, вот из них и выбирай. Пока военные у строителей дирижаблей числятся в основных заказчиках, то и разнообразия ждать не стоит. Да к тому же и спрос на дирижабли среди гражданских заказчиков таков, что клиенты в очередь стоят, не до разносолов, в общем. Казалось бы, раз вокруг дирижаблей такой ажиотаж, так строй новые верфи и выпуск продукции поднимай. А нет, сначала верфям не хватало материалов и специалистов, а затем и еще одна проблема появилась – самолеты. Армейцы не скрывают, что ждут не дождутся, когда дирижабли на самолеты можно будет сменить. Есть у аэропланов два громадных преимущества – скорость и высота, а еще пилоты и бомбы. Одаренные пилоты на самолеты уже не требуются, а бомбы, они всяко дешевле снарядов будут, да и поувесистее. Попробуй-ка, запихни в снаряд 100 килограммов взрывчатки. Это какой же калибр у орудия должен быть? Даже у моряков, бесспорных рекордсменов по величине калибров, и то таких снарядов нынче нет. А бомба, она проста и неприхотлива, и все бы хорошо, но бомбовые удары с дирижаблей остались в далеком прошлом. Зенитные скорострельные пушки на высотах до 3 километров оказались жутко эффективны. Десятка 2-3 попаданий снарядами их калибра щит дирижабля еще выдержит, а потом дирижабль станет легкой мишенью. Почему-то непробиваемые броненосцы по воздуху не летают. Обычная, проверенная практикой тактика артиллерийского звена дирижаблей, атакующих наземного противника, это кольцо. По крайней мере, так утверждают преподаватели в академии. Подойдя к цели на расстоянии уверенного выстрела, три дирижабля встают в круг. Высота в 2-2,5 километра и удаленность километров на 8, если измерять расстояние до вражеских позиций по земле. На таком расстоянии наземная артиллерия противника становится не слишком-то и опасна. Немного найдется стволов, которые до воздушного судна на такой дистанции достанут. Многотонные махины мощных зенитных орудий по земле плохо передвигаются, а у легких скорострелок дальность невелика. Отстреляется один дирижабль, и прикрываясь щитами следующего, отойдет на безопасное расстояние. А когда маги восстановят щиты, а артиллеристы восполнят снаряды из погребов, тогда можно снова в бой, прикрыв уже своими щитами уходящего на перезарядку соратника. Раз 5 можно успеть отстреляться в кольце, вываливая на противника по 100 снарядов на каждом заходе, пока у дирижабля боезапас не закончится и маги не выдохнутся. А потом на базу. Боезапас восполнить, орудия почистить и в порядок привести, и магам дать восстановиться. О, Андрей, привет. Давно приехал, поприветствовал Олег сына хозяина особняка. Дверь в кабинет, куда партнеры вернулись после перекура, оказалась открытой. У стола, уставившись на модель щуки, замер Андрей Липатов. Сегодня утром отец за заказами послал, и документы велел вам завести. Те бумаги, что сверху, подписать нужно, а дальше отчеты приложены. Отмер парень, с заметным усилием оторвав взгляд от модели дирижабля и передавая Олегу папку с бумагами. Андрей, ну сколько можно тебе говорить, мы же не на официальном приеме. Давай уже на «ты» общаться, а то вроде бы мы ровесники, я даже чуть младше буду, а с тобой стариком себя чувствовать начинаю, попенял ему в ответ Олег, в очередной раз напоминая об одном и том же. Он наскоро пролистнул документы и удивленно поднял брови, увидев итоговые цифры в отчетах. Что-то не так, поинтересовался Липатов-младший, заметив его замешательство. Ты можешь мне объяснить, откуда в отчетах такие цифры взялись? Олег еще раз, уже медленнее, просмотрел последние листы, пытаясь обнаружить ошибку. Конечно могу, скоро год будет, как я всю бухгалтерию у нас веду. Отец еще ни разу огрехов не нашел, насупился Андрей, собираясь доказывать правильность своих цифр. Господа, вынужден покинуть вас ненадолго. Кажется, у меня появились хорошие новости. Олег кивнул партнерам и, подталкивая впереди себя парня, вышел вслед за Андреем из кабинета. Откуда? Ткнул Олег в итоговую цифру под последним отчетом, когда они с Андреем устроились за столом в одной из ближайших свободных комнат. «Ну, это же проще простого. В отличие от ваши, твоего хозяйства, у Федорищевых дела шли неплохо. Это ты в убыток жил, вкладываясь с приходов за накопители в поддержание своих земель, а они неплохие доходы со своих владений имели. Ну, и налоги сюда плюсом перепали. Ты же накопителями налог за их земли будешь выплачивать, а Федорищевы за деньги сотню воинов содержали. Считай, что эти деньги теперь тебе авансом выплачиваются. Поступают-то они по-прежнему каждый месяц, и никуда не расходуются. Поэтому и оседают на счете. Надо же, вот уж не думал, не гадал, что с тех земель сразу доход пойдет. Деньги – это хорошо. Нам они сейчас очень кстати, улыбнулся Олег, потирая руки. Олег Игоревич, а ты корабль для участия в регате собираешься делать? Решился на вопрос Андрей, заметив, что боярин в хорошем настроении. Что за регата? Не поднимая головы от читаемых документов, поинтересовался Олег. Ну как же, про нее уже во всех газетах написали. Мы думали, что отменят ее из-за войны, а как наши войска супостата погнали, так и объявление появилось. Аккурат к государевым именинам и назначили регату та. 50 лет же Михаилу Федоровичу летом исполнится, зачастил Андрей, сбиваясь на скороговорку. Так, не спеши, Олег отложил папку в сторону, государю и точно 50 будет, хотя на вид и 40 не дать. Ты давай, про регату толком расскажи. Про регату Андрей знал много, еще бы, он сам, с тремя такими же как он, купеческими сыновьями, мечтал в ней поучаствовать. Года два назад в их город один богатый купчина пригнал итальянскую воздушную яхту. Суиза Наполи Интеграли прожила в небе России недолгую жизнь. Сначала вышли из строя двигатели, не перенесшие качество отечественного бензина. А потом, посреди зимы, потрескалась оболочка, явно не рассчитанная на лютые российские морозы. Купец резко охладел к своему приобретению и его ремонтом заниматься не стал. Тут так к нему и подкатил один из друзей Андрея, приходившийся тому купцу родственником. Особо теплых чувств купец к родственнику не испытывал, но, почесав в затылке, согласился продать дирижабль в половину от той цены, что сам заплатил, чисто для того, чтобы он видом своим его больше не расстраивал и места не занимал. Тогда-то у Андрея и его друзей и появилась мечта – победа в имперской регате. Собственно, сама регата будет проходить в два этапа. В первый день стартуют дирижабли с грузоподъемностью до 50 тонн. Сначала они вылетят на восток, пройдя круг в 3000 километров, они сбросят свои вымпелы над 10 городами, прежде чем вернуться обратно в столицу. На следующий день старт возьмут дирижабли с грузоподъемностью до 20 тонн. Им предстоит лететь на запад и сбросить свои вымпелы над 6 другими городами. Круг у них получится на 1000 километров короче. После старта маломерок в столице наступит время пилотов МБК. Они будут соревноваться в двух дисциплинах, в скоростном слаломе и в воздушном биатлоне. Мероприятие с размахом задумано. Тысячи людей по всей стране будут задирать головы к небу, наблюдая за перипетиями соревнования и любуясь пролетающими стаями воздушных судов. А сколько ставок будет сделано и не счесть. Знатоки спорить устанут, обсуждая перспективных победителей. В ход пойдут и данные пилотов, и достоинства отдельных моделей дирижаблей и характеристики силовых установок. Даже единственная дозаправка, которую дирижаблям будет разрешено сделать по их выбору в любом из городов, где произойдет сброс вымпелов, это та еще загадка. Перегрузишь судно на старте, можешь не дотянуться до высотного горизонта с попутным ветром, или потеряешь время при смене горизонтов из-за лишнего веса и потери маневренности. Зальешь мало бензина, вполне возможно, что где-то придется сбрасывать обороты и идти экономичным ходом. Да и время на заправку обидно терять. Стандартная колонка у причальной мачты для легких судов качает 50 литров топлива в минуту. И дело не в недостатке мощности насоса, а в конструктивной особенности дирижаблей. Те же курьерские катера иначе могут не успеть скомпенсировать возрастающий вес своих суденышек и плюхнуться на брюхо. Для огромных китообразных тяжелых и сверхтяжелых транспортников цифры заправки совсем иные. Их и заливают разом в 4 бака, и шланги там толщиной с ногу. Те монстры тонну прибавки к весу за минуту переварит и не поморщится. Рассказ Андрей Олег слушал, не перебивая. Парень говорил быстро, порой сбиваясь на посторонние темы, но тем интереснее и красочнее получалась общая картинка. Олег посмотрел на часы. 10 минут они говорят, а сколько нового он узнал. Андрей его жест понял по-своему, и еще больше заторопился. «Подожди секунду», — С трудом поймав паузу между его фразами, остановил Олег разошедшегося парня. «Ты сегодня здесь ночевать остаешься?» «Да, у меня билет на завтра взят. Тогда давай вечером подробнее поговорим, а сейчас мне с компаньонами разговор надо продолжить». Олег мысленно уже обкатал дополнение к своему предложению. С его точки зрения оно и раньше неплохо выглядело, но больно уж не хватало ему изюминки, этакой вишенки на торте, создающей необходимый настрой и антураж. Зато теперь их две, и обе размером с куриное яйцо. «Олег Игоревич, а правда, что курсанты академии каждую неделю с барышнями из Смольного танцуют?» — неожиданно выпалил Андрей, краснея прямо на глазах, а от кончиков ушей можно было прикуривать. «Ох, и винегрет же у тебя в голове, и как в нее влезает столько всего!» — искренне восхитился Олег, остановившись в дверях. «Тут тебе и дирижабли, и девушки, и деньги. Завидую. А про барышень я тебе вечером расскажу. К сожалению, там даже блондинки не такие дуры, как мне с друзьями порой хотелось бы. Такие ехидны встречаются, как мои сестры», — ляпнул Андрей, у которого слова порой бежали впереди мысли. «Да твои сестры просто ангелы во плоти. Умны, красивы, в общении легки. Счастья ты своего не понимаешь», — вздохнул Олег и, махнув рукой, отправился к партнерам. Вздыхать было отчего. Одной из причин кобеляжа, за который Олег сам себя иногда корил, особенно по утрам, были воспитанницы Смольного. Все, как одна, по-своему яркие, они не отличались особым благонравием. Пусть не все, но многие из них имели чуть ли не официальных любовников. Легкость столичных нравов к таким явлениям позволяла относиться снисходительно. И казалось бы, все хорошо складывается, но тут в дело вступала неписанная традиция Смольного, которая соблюдалась строго. Любовником смолянки мог стать любой, кроме будущего гвардейца. С гвардейцем только после свадьбы. Автор этой глупости пыталась вычислить не одно поколение курсантов, да, наверное, и воспитанниц тоже. Тем не менее, одна-две девицы ежегодно досрочно покидали стены Смольного, принося себя в дань традиции, будучи увлеченными в ее нарушении. Вот и бесились, глядя друг на друга, курсанты и смолянки на своих еженедельных встречах. Не сказать, чтобы смолянки Олегу нравились все без исключения, хотя были там и экземпляры, от которых в дрожь и пот кидало. Иногда, после танца, когда ты только что руками ощущал упругое девичье тело, пусть и через тонкий шифон бального платья, хотелось не к столу идти, а бежать. Бегом бежать или под холодный душ, или в ближайший бордель, а лучше сразу и туда, и сюда. Корежило так, что слух пропадал, предательски дрожали ноги и голова переставала работать. Про вспотевшие ладони рук лучше и не вспоминать, самому противно. И так на занятия по два носовых платка с собой стал таскать, поэтому Андрей Олег очень хорошо понимал. Предложи такому выбор между девицами и дирижаблями, так его того и гляди пополам разорвет. В бордель его сегодня сводить, что ли? Хотя, нет, вряд ли Ерофей Константинович такое дело одобрит, может некрасиво выйти. Липатов, считай, все заботы по хозяйству и финансам с него нынче снял, в доме своем поселил, а он его сына по борделям шастать учит. А если еще и дочери его узнают? Нет, плохая идея. Пусть Андрею это и на пользу бы пошло, но хорошие отношения с купцом портить не стоит. Мало у свежеиспеченного боярина верных людей, зато планов громадье. Итак, господа, у меня две новости. Вопреки традициям, обе хорошие. Во-первых, у нас появился инвестор, желающий крайне быстро построить новую верфь и сдать ее в аренду нашему товариществу. Сразу отмечу, за весьма небольшую плату. И во-вторых, у нас появился заказчик на первый дирижабль, пусть и небольшого размера. Олег, внутренне сияя, постарался произнести обе новости по-деловому, сохраняя бесстрастное выражение лица. Угу. Конечно, крайне сложно было догадаться, но что-то мне подсказывает, что фамилия у обоих благодетелей такая же, как и у тебя, — достаточно отчетливо проворчал Усальцев, откладывая в сторону один комплект чертежей и вытаскивая другой. Времени до поезда у меня совсем немного осталось, поэтому сразу покажу эскизы, которые я набросал для компоновки гондол твоего катера. Она у меня предусматривает три варианта: на 6, 8 и на 12 пассажиров. Для последнего варианта гондолу потребуется удлинить, что не лучшим образом скажется на маневренности и динамике. Погоди-ка, Игорь Семенович, то есть, ты хочешь сказать, что изначально был согласен с моим предложением? С подозрением уставился Олег на обоих партнеров, начавших ухмыляться, хотя и пытающихся сдерживаться. Тут, понимаешь, Какое дело? Был у меня когда-то один особо вредный наставник. Как только у нашей группы доходило дело до рассмотрения какого-нибудь проекта, он всегда заставлял именно меня защищать самый неудачный вариант, покосившись на Густавсона, пояснил техномаг. Кто виноват, что у тебя это лучше всех получалось? Нисколько не обидевшись на характеристику, услышанную им от своего бывшего ученика, отозвался Рудольф Генрихович. Судя по всему, про собственную вредность он слышит не первый раз. Поэтому роль адвоката дьявола, бьющегося за самую неудачную идею, для меня привычна. Помогает, знаешь ли, выявить заранее все слабые стороны того или иного решения. Так сказать, еще на стадии обсуждения. Думаешь, я хуже тебя понимаю, что полноценный скелет щуки в стали не выполнить? Частично можно выкрутиться, если перейти на авиационные сплавы. Последнее время они выходят из дефицитных позиций. Точно, скелет. Какое правильное слово, прервал Олег техномага, ожесточенно массируя пальцами виски. Если сделать скелет, то все получится. Олег Усельцев попытался достучаться до парня, когда тот, перестав тереть виски, уставился в столешницу перед собой, ухватив ее край обеими руками. Сейчас объясню, не отрывая взгляд от поверхности стола, отозвался Олег каким-то чужим, незнакомым голосом. Усельцев с Густавсоном понимающе переглянулись и притихли. Закладочки изначальных, штука капризная, спугнешь мысль и может пропасть. Пойди угадай, когда она снова отзовется. Когда Олег очнулся, Усельцев по-быстрому подсунул ему листы с карандашами, заранее присмотренные им на столе. Нагрузки, распределяемые по силовому набору, неравномерны. Можно применить тот же принцип, какой существует в природе. На любом скелете ребра у основания толще, чем на концах, точно так же, как ветви у деревьев. Олег нарисовал простенькое изображение дирижабля и схематично прорисовал внутри него каркас, с сужающимися к концам элементами его набора. Абсолютно нереально, с сожалением выдохнул Рудольф Генрихович. Никто нам не будет делать отливки такой длинной и столь сложной формы. Я так понимаю, что для конструкции каркаса предполагались алюминиевые сплавы. Сталь, коротко и сердито ответил Олег, складывая чистый лист по диагонали и разрывая его по сгибу. Затем он быстрыми движениями сделал на получившемся треугольнике еще два сгиба по краям, которые тоже сужались к концу. Сложив треугольник в трубочку и совместив отогнутые сгибы, Олег получил полуконус, больше всего похожий на распиленную пополам по всей длине сосульку. С остальным листом проблем нет. Раскатаю все, что хочешь, задумчиво произнес Усельцев, осторожно забирая у Олега его бумажный макет, и даже раскроят в размер. Вот только как мы это согнем, и чем прихватим плоскую сторону. Наши оснастки без разницы, как металл угнуть, а по плоскости пустим диффузионную сварку. Франц Иосифович мне при императоре высказал, что прочность по шву у нее выше, чем у исходного материала. Еще и засранцем меня обозвал. Последние слова Олег добавил чисто машинально, отмекая от нахлынувших знаний. Почувствовав, что это прозвучало как-то по-детски, словно бы он жалуется, он из-под лобья глянул на собеседников, но похоже, они не обратили на его слова никакого внимания. Густавсон, закатив глаза в потолок, шевелил губами, словно он общается с Всевышним, а Усельцев складывал и сгибал бумажный лист, пытаясь придать ему кривизну с сохранением трубчатой формы. Игорь, вот это и есть самая большая проблема. Сделать трубчатую конструкцию с плоской стороной мы сможем. За счет оснастки прилично прочности ей добавим. Но как задать ей нужную кривизну при выдавливании, я не знаю. Когда мы наши полутрубы заварим, их уже не согнуть. У меня в голове крутится упоминание про какой-то координатный центр, но я, честное слово, не знаю, что это такое. Олег, положив подбородок на ладонь и уперев локоть в стол, без особой радости смотрел на эксперименты техномага с бумажной моделью. Складывалась в трубочку она замечательно, но затем сгибаться отказывалась, тут же ломаясь на изгибе. В чем дело? Отвлекся Густавсон от своих размышлений и, одним жестом заткнув рот Олегу, кивнул своему бывшему ученику, ожидая от него объяснений. К чести Усельцева стоит заметить, что лишних слов при описании технической задачи он не расходовал. Уяснив проблему, Густавсон с минуту пожевал свои сухие губы, а потом снисходительно махнул рукой: на обычный копир оснастку повесим и по пуансонам пустим. Пусть сразу при верфях планируют модельную мастерскую, человек на 10 с большим залом. После чего бывший начальник экспериментальных мастерских и так и не состоявшийся профессор снова уставился в потолок. «Что он сказал?» Требовательно подергал Олег Усальцева за рукав. «Понятно, что эта парочка давно спелась, и говорит на одном языке, но и ему пришла пора их понимать. Партнеры они, или кто?» Копир на подвижном параллелограмме попытался в свою очередь отмахнуться техномаг, но осекся, увидев перед своим носом вполне себе увесистый кулак. «Игорь Семенович, друг ты мой, а давай-ка ты со своим партнером и потенциальным инвестором будешь говорить тщательнее. Дружба дружбой, но палку перегибать не стоит», — почти ласково проворковал Олег, изучая пальцами швы на отворотах техномаговского сюртука. «Тех, что рядом с горлом, Рудольф Генрихович, к вам это тоже относится. Я понимаю, что вы оба люди великого ума, но скидок на это в нашем партнерстве не предусмотрено, как и надбавок. Надеюсь, что повторять разговор окажется без надобности. Подумайте еще раз. Может, вам и не стоит так резко жизнь менять. Жили же вы как-то до этого, со своими характерами, амбициями и прочим барахлом. А нынче пришла пора работать, лезть наверх, словно медведю, желающему добраться до меда. Не обращая внимания на сучки, жало пчелой пот, заливающий глаза. Все это я говорю вам не случайно. Вы рискуете частичкой своего благосостояния, а мне на кон приходится ставить будущее рода. И я должен быть уверен в каждом из вас. Поэтому, я жду ответа. Глава 9. Слухи о том, что курсантов могут отправить на фронт, внутри Академии циркулировали с завидным постоянством. Возникали они не на пустом месте. Руководство Академии, состоящее в основном из бывших боевых офицеров, не упускало возможности дать понюхать пороха своим воспитанникам. Непосредственно в боевых действиях курсанты редко участвовали. Такие факты были скорее исключением, возникавшим из-за ошибок руководителей их практики или досадных недоразумений, которые на войне иногда случаются. Обычно практику планировали так, чтобы показать курсантам изнанку войны. Не лихие атаки и не яростную оборону, а ту огромную работу, которую каждый день проводят прифронтовые службы, обеспечивая победу. И пусть вдали от фронта канонада не всегда слышна, а противник даже в бинокле не виден, но победа куется не только на передовой. Зачастую быстрая и незаметная переброска большой группы войск становится не менее сложной и значимой задачей, чем взятие города, а нехватка снабжения может оказаться опаснее, чем вражеская атака. Второй курс отправляют на войну. Им только что на построении сказали, что завтра они вылетают, а сегодня их всех по домам распустили. Вихрастый и суетливый Гриша Артемьев, как всегда, успел первым узнать и сообщить своей группе сногсшибательную новость. Он стоял в дверях аудитории, запыхавшийся от бега, и показывал пальцем на главный корпус, из которого только начали выходить второкурсники. «Решились-таки, значит, и мы через неделю полетим», — негромко сказал Игорь Шувалов, староста их группы. Несмотря на поднявшийся было гвалт, его многие услышали, и шум понемногу начал стихать. Клан у Шуваловых большой, и в столице не на последнем счету будет. Даже в руководстве Академии есть их люди. Курсанты знали, что из старосты, парня не слишком разговорчивого, много не вытянешь, поэтому приготовились внимательно слушать каждое его слово. «Игорь, а куда нас пошлют?» Первым не выдержал Артемьев, вслух озвучивая основной вопрос, волнующий всех. «Туда, где линия фронта устоялась. В наступлении командованию не до нас, а при обороне или отступлении возможны критические ситуации. Так что туда нас тоже не пошлют. А где у нас линия фронта стоит и наблюдается относительный паритет в военной силе?» — спросил староста у Артемьева. «Луцк, Белосток, Гродно», — мельком глянув на настенную карту, отбарабанил любитель новостей. «Мы там уже с месяц флажки не двигали. Ага, значит, с поляками будем воевать. Говорят, наши там в серьезную линию обороны уперлись», — поделился сведениями кто-то из курсантов, стоящий за спиной Олега. «Успели понастроить, гады. Опять эти поляки. Все лезут и лезут. Что им у нас надо? Мало мы их били, что ли?» — прогудел знакомый Олегу голос с другой стороны, из их компании говорун, Никита Тарский. Чудной у него голос, говорит так, словно он из бочки вещает. «Да давно они нас не любят. Еще с 900-х годов от Рождества Христова. Они тогда католическую веру приняли, а мы христианскую. С этого вражда и началась. И не только мы их били, но и они Москву два раза брали. Первый раз ее с 1610 по 1612 год оккупировали, а второй раз вместе с Наполеоном сюда приходили. Ну и мы, понятное дело, у них в столице не раз отметились. Так что не любовь у нас взаимная. Браво, кто это у нас такой знаток? А, Никонов, я так и думал. Никонову ставлю 5. Рассаживайтесь по местам. Этот урок военной истории мы посвятим заинтересовавшей вас теме. Итак, отношение России и Польши до Третьей мировой войны и после нее. Преподаватель военной истории, похоже, был рад, что для изменений в программе ему не пришлось искать повод. Несмотря на то, что курсанты и сами уже догадались, где у них будет проходить практика, преждевременно подтверждать информацию он не хотел. Жизнь – штука переменчивая и полна сюрпризов. Игорь, а почему через неделю? Вполголоса поинтересовался неугомонный Артемьев у старосты, когда они пробирались на свои места. Академия нас своими дирижаблями повезет. Управлять третьи курсники будут. Им, чтобы туда-обратно сходить дней 5 нужно. Вывезут второй курс, вернутся, обслужат дирижабли, тогда и мы полетим. Как всегда рассудительно высказался Шувалов, обосновывая выстроенную им несложную логическую цепочку. Всю неделю Олег потратил на обустройство дел. Не хотелось бы, чтобы во время его отсутствия что-то замерло или оказалось заброшено. По предположению многознающего Шувалова, их группу отправят на месяц. За это время строители обещают ангары до конца собрать. В названные ими сроки Олег сначала не поверил. Однако строители приятно удивили. Они притащили нанятым дирижаблем готовые конструкции каркасов. Используя этот же дирижабль в качестве подъемного крана, они при помощи 2 лебедок повесили его над стройкой на растяжку и очень шустро начали монтаж. Судя по последнему докладу Усыльцева, один из ангаров уже обшит панелями, и в нем начали залив куполов, а у второго полностью перекрыта крыша. Монтаж каркасов для всех 3 строений закончен. Будущая верфь строится из 3 однотипных ангаров в виде буквы «Н». Цеха и модельная мастерская расположатся в перемычке, а в крайние ангары установят стапели. Места там с избытком предусмотрено. В каждом ангаре по 2 катера можно собирать, и еще место останется. На больших размерах сооружений настоял Олег, хотя и понимал, что обойдутся они ему в весьма неприличные деньги. По самую маковку придется напрячься. Готовые комплекты ангаров, которые разыскал Липатов через свои связи, были новинкой. Может, поэтому и удалось хапнуть 3 комплекта сразу. Не все еще поняли, что время на строительство – это тоже деньги. Очень дорого верфи встанут, но зато и проблем у товарищества в ближайшее время из-за нехватки производственных площадей не предвидится. Золотое правило – собрался вводить в оборот новый товар, заранее подумая о возможностях его роста. Так его учили в Угличском лицее не совсем обычные преподаватели. Те самые, что в столице не прижились, сосланные. Поселок у верфи сразу строить начали. С ним проще всего. Сотня типовых домиков на 2 и 3 комнаты рядом с летным полем и ангарами была заранее запланирована. Если верить докладам, то весьма скоро она, эта сотня, там и встанет. Благо, земля и лес свои собственные имеются. Лесопилка в хозяйстве боярина тоже присутствует, и не одна. Платить только за работу надо, да за перевозку материалов. Коммуникации и дороги у поселка и производства общие будут. Понятное дело, что и по мелочам кое-что докупать придется. Но такие траты, на фоне общей сметы строительства, на себя внимание не слишком обращают. Их товариществу поднабрать бы достаточное количество рабочих и инженеров, а там уж и о перспективах можно помечтать. Выходные пришлось провести у станка. Изготовленные кристаллы Анвар с сыновьями потихоньку в обвес оденут и отправят получившиеся накопители на продажу к Липатову. Траты большие предстоят, и запас средств точно не помешает. Замахнуться на начало стройки нетрудно. Жаль, что даже очень хорошие строители в смету никогда не укладываются. Так что если стройку затеваешь, то к планируемым расходам еще столько же в уме добавлять надо. И то не факт, что окажется достаточно. Не сказать, чтобы такие сентенции, высказанные в разное время Липатовым и Густавсоном относительно строительных смет, Олега слишком уж удивили. Столкнулся он только что с обычным ремонтом квартиры. Тоже переплатил изрядно уже сверх первоначальных расчетов, а ремонт все еще не закончен. Сегодня карабины пойдем пристреливать. Ошеломил курсантов Артемьев, как всегда узнававший все новости первым. Фу, карабин. Ерунда, а не оружие. Ну не скажи. Прицельная дальность у него очень даже приличная, и для боя в ограниченном пространстве он вполне неплох. Да ты из него с 200 метров в ростовую мишень не попадешь. Я не попаду, спорим, что все 3 выстрела из 3 всажу. На бутылку коньяка, шустовского, спорим. Курсанты расшумелись, как дети. Все-таки на мужчин благотворно оружие влияет. В одно мгновение с ребят все наносное смыло. Куда только взгляды свысока подевались, модный среди аристократов легкий сплин, безукоризненные манеры. Пусть на минуту-другую, но все разом стали теми, кто они есть, молодыми парнями, грезящими о подвигах и славе, влюбленными в оружие, в небо и почти что во всех симпатичных барышень сразу. С курсантами своей группы у Олега сложились очень интересные отношения, его немного побаивались. Слухи и сплетни до столицы доходят пусть и не быстро, но исправно. Первое время самые впечатлительные курсанты даже старались держаться от него подальше. Некоторые так и на другой конец аудитории шарахались, увидев, что он собирается устроиться рядом с ними. Не каждый день около тебя на лекции может оказаться твой сверстник, имеющий за спиной личное кладбище в несколько десятков человек. А тут еще твои же родственники интересуются, как это у него без последствий получилось сделать. Неужели какой-то отморозок из провинции настолько нагл, что не боится в столице показаться, после того, что у себя там натворил? Это кто же у него в покровителях должен быть? Олег на попытке курсантов разузнать что-либо о делах его рода, только улыбался и отрицательно крутил головой. С такой же улыбкой он выслушивал версии однокурсников о себе, не подтверждая их, но и не отрицая. В итоге, как всегда, все страшилки его собеседники придумали сами, и в них поверили. Потом испугались, и понапридумывали еще больше. И лишь когда их расспросы становились чрезмерно назойливыми, Олег позволял себе пару раз постучать пальцем по гербу, с вышитой над ним короной. Глава рода, для дворян это не пустой звук. Их, курсантов, имеющих статус главы рода, в академии всего двое. Олег и третий курсник Беклемишев. Но того сиротой оставили исконные враги империи, а Олега – свои. И он отомстил. Курсант может быть очень именитым первым наследником, но попытайся он нашкодить, а то и упаси бог, оскорбить главу чужого рода, тот ведь может и с его отца спросить за недостойное воспитание отрока, и будет в своем праве. В боярских уложениях отдельной статьей такие моменты прописаны. Радостного там ничего не предусмотрено, или вира далеко не шуточная, или вызов на дуэль. Что характерно, не сыночка шалуна глава рода вызовет, а его папу. В первом случае, если на выплате виры сойдутся, весь негатив на наследнике надолго останется, а во втором, тут отцы семейств только крякали и головой крутили. Нет, дуэль с курсантом их не пугала, позорила, да, и потом, кто же у него в покровителях-то? Непростые кланы сделали вид, что их все устроило, когда этот боярин мало того, что пару родов обнулил, так он потом еще и родовые земли у одного из побежденных под себя забрал. Серьезный шаг, очень серьезный, для тех, кто поднаторел в интригах и раскладах внутри империи. Этак, к примеру, присоединит паренек к себе еще один родовой надел и получит право именоваться графом. Вроде бы мелочь, казалось, кто их, этих графьев, считает? А нет, считают их, и еще большие интриги плетут. А ну, как кто из новеньких себе в клан три графства наберет, и ведь станет такой шустрый удалец очередным князем. Удельное княжество зарегистрирует, место в совете получит, мало там своих интриг, блоков и коалиций, а тут, на тебе, новый неучтенный фактор. Ничейный князь образовался, выпавший из-под установившегося неустойчивого равновесия. Так что предусмотрительные главы кланов появление новых графских титулов очень даже учитывают, а самые предусмотрительные и за теми боярами присматривают, у кого вторые родовые земли появились. Им же до графского титула только один шаг остается сделать. Признаки легкого интереса к своей персоне Олег не раз замечал. Тот же их староста, Шувалов Игорь, как-то раз его пригласил на день рождения своей младшей сестры. Съездил. Сестричка ничего так, миленькая, на лисичку похожа. В Смольный готовится поступать. С отцом своего старосты поговорил. Недолго. Тот от него быстро отстал. Начал было расспрашивать о планах на будущее, но Олег уперся в предстоящую службу и заявил, что обо всех планах будет размышлять только после того, как отслужит. Удостоился эдакого презрительного взгляда и снисходительной усмешки, неявных, скорее промелькнувших. Собственно, он и добивается такого отношения к себе, чтобы в местные, столичные, расклады не попадать. Слишком у них тут все заковыристо переплелось. Пока маска недалекого солдафона спасает. Главное, умных слов не говорить, на темы про службу живо реагировать, а на все остальные отделываться мычанием, междометиями и неопределенными, ничего не значащими фразами. Собеседники тогда быстро к тебе интерес теряют и с хитромудрыми разговорами больше не лезут. Курсантам приготовить личные вещи к досмотру. Для забывчивых или особо непонятливых повторяю, что вес личных вещей не должен превышать 3 килограммов, и все должно входить в стандартный подсумок. Поэтому у вас 10 минут, чтобы убрать лишнее в шкафчики, иначе полетите с пустыми руками. Зычный голос старшины, усиленный рупором, больно ударил по ушам и отразился от стен зала. Группа Олега осталась на месте, а в двух других произошло бурное шевеление. Благодаря вездесущему и любознательному Артемьеву их группа о предстоящем осмотре узнала заранее и подготовилась. С кряхтением и причитаниями курсанты не по разу перебирали содержимое подсумков, решая, от чего можно отказаться более-менее безболезненно. Глубокие вздохи и многозначительное побрякивание стеклянной посуды, выгружаемой в личные шкафчики, свидетельствовали, что группа при разгрузке потеряла как минимум десяток литров крепких спиртных напитков. Олегу тоже пришлось пару стеклянных фляжек коньяка выгрузить. Так-то он рассчитывал протащить их с собой под шумок, заботливо заворачивая в полотенце и засовывая в центр сумки. Несложно же было догадаться, что опытные отцы-командиры не первый раз курсантов на практику отправляют. Наверняка знают, что у молодежи в вещах лишнего может быть припрятано, вот и придумали ограничения. Угу, то-то они перед построением так злорадно ухмылялись, сатрапы. Перелет к месту практики прошел обыденно и неинтересно. Трюмы десантных дирижаблей по-военному утилитарны, рациональны и особыми изысками не грешат. Лавки в меру жесткие, свободного места мало, вместо иллюминаторов узкие щели бойниц, прикрытые в походном состоянии откидными козырьками из мутного бронестекла. Из бытовых радостей кран с кипятком и тесноватый туалет на 4 кабинки. Нудятина перелета была немного разбавлена экскурсиями на капитанский мостик и в моторное отделение, куда их сводили, предварительно разбив на десятки. «Что читаешь?» Раздавшийся над ухом вопрос вывел Олега из состояния полудремы. Во время многочасового перелета курсанты развлекали себя сами. Кто в карты играл, кто в шахматы, а Олег, помыкавшись и не найдя, чем себя занять, вытащил книжку из-под сумка. Как раз перед вылетом ее по почте получил. Книгу Усольцев прислал, предварительно поинтересовавшись, как у Олега дела обстоят с немецким языком. С немецким у Олега было не слишком хорошо, собственно, как и с французским. В лицее и тому и другому их обучали, но как-то Олегу языки не слишком давались. Разговор на немецком он поддержать мог, и новости сносно понимал, но обилие технических терминов в книге не осилил. Ага, попробуй тут разбери, что эта немчура имела в виду, сочиняя слова длиной чуть не в полстроки. Думал-думал, да и задремал немного. Книгу мне про дирижабли прислали, но что-то я в терминах запутался, встряхнулся Олег, посмотрев на подсевшего к нему Шувалова. Не мудрено, эту хрень можно перевести, как несущая кабина гондолы, ну или несущий корпус гондолы, так даже точнее будет, а дальше там что-то про объемное распределение нагрузок втирают. Всмотрелся староста в текст книги, помеченный красным карандашом. Тебе-то оно зачем? Нам гвардейские МБК изучать надо, а дирижабли? Это вчерашний день. Вот увидишь, лет через 5 вся армия на самолеты перейдет, а дирижабли на свалку отправит. Среди промышленников страсти уже не первый год кипят. Кто заводы алюминиевые строит, кто двигатели осваивает, а кто и производство бетонных плит разворачивает. Только и смог выдавить Олег, удивленный сразу двумя моментами. Болтовней обычно молчаливого старосты и применением бетонных плит в самолетостроении. Похоже, голова с просонья еще не работает. Плиты,